«Боже, как хороша жизнь!» — думает она с влажными глазами. Как могла она жить все эти годы, не видя этой красоты, не стремясь ее видеть? Целые годы томиться в городе, среди глухих стен, без воздуха и солнца, без снега и травы, без закатов и зорь. И не тосковала, и не умирала от жажды освободиться. Обман, все обман. И страх общественного мнения, и обязанности, и старые связи, и колебания, и укоры совести, и даже муки и радости творчества – ничто перед этой природой, перед жизнью, перед кратким мигом настоящего, который один только принадлежит нам. Так едет она, не отдыхая, почти двое суток, останавливаясь только, чтобы отобедать и напиться чаю, пока перекладывают лошадей. Хорошо и на постоялом дворе. На узорчатой скатерти Аннушка разложила домашнее печенье, жареную индейку, моченые яблоки. Тут же густые деревенские сливки и свежее масло. Так вкусно пахнет горячим хлебом, так весело шумит самовар. Комната в два окна оклеена белыми обоями с желтыми цветами. И между двумя цветками сидит таракан и задумчиво водит усами. Громко тикают часы с алой розой на циферблате и длинными гирями. Пахнет пылью, дыханием чужих людей, сидевших тут еще вчера, еще нынче ночью дремавших на этих клеенчатых, ободранных диванах. Куда они ехали? Зачем спешили? Что ждало их на завтра? Любовь? Счастье? Надежда Васильевна, распахивая фортку, весело смеется над озябшей сонной Аннушкой, с наслаждением ест домашние лепешки и пьет горячий душистый чай. С нетерпением прислушивается она к лошадиному топоту, к окрику ямщика, к внезапному каскаду звуков от бубенцов, когда лошадь встряхивает головой. Это напоминает ей дождь-брызг, когда заденешь мокрую ветку. Боже, как жизнь хороша! «Переночевать бы нам где-нибудь на станции», — робко просит Аннушка. «Все кости разломила. Что за вздор терять целую ночь? Небось, меня ждут. Вдруг я опоздаю. Репетиция, спектакль, все билеты проданы. Разве этим шутят?» Она лжет. И словами, и голосом, и лицом, и улыбкой. Хочется крикнуть «Скорей! Скорей навстречу неизвестности! Навстречу огромному, давно мерещившемуся, давно желанному счастью!» На последней станции перед Казанью на дворе она видит щегольской экипаж. Она хватается за ручное зеркальце, заячьей лапкой проводит по напудренному лицу. Неужели? Сердце бьется, и в его стуке она слышит. Это он, это он, это он. Надежда Васильевна. Какой радостный, трепетный голос. Вот он, рядом. Глаза смеются, как у мальчика, и смеется веер морщинок около глаз. В шапке он еще лучше, моложе. О, милые глаза! Вы меня не ждали? Почему нет? Она не хочет лгать. Она не сознавала, но ждала. Разве есть что-нибудь невозможное, что-нибудь запретное сейчас для нее свободной, для нее одинокой?